Мухоморы. Семейство аммониты. Аммонита. Всем известные мухоморы, грибы семейства аммонитовых, содержат один из самых смертоносных природных ядов, о которых мы знаем, и считаются причастными к 90% всех случаев смерти от грибов во всем мире. Всего одна шляпка может убить взрослого человека. Дело не только в смертельной дозе амотоксинов, но и в том факте, что симптомы отравления проявляются через 6-24 часа, а к тому времени жертве уже ничего не сможет помочь. Первым симптомом является просто чувство беспокойства. Далее следуют сильные судороги, которые утихают через день или два, но в конечном итоге в течение недели приводят к почечной и печеночной недостаточности. Хотя некоторые из тех, кто ел эти грибы, были спасены путем своевременной пересадки органов, большинство из подвергшихся отравлению мухоморами не выжили. К грибам рода мухомор относятся такие, как так называемый ангел смерти, мухомор весенний, мухомор зеленый или бледная поганка и мухомор вонючий или белая поганка. Единственный представитель рода мухомор, который не всегда смертелен, является самым узнаваемым. Мухомор красный появляется в средней полосе с июля по октябрь и обычно растет под березами и елями. Его сразу можно узнать по красной шапочке и белым бородавкам. Это традиционный ядовитый гриб, с которым мы так хорошо знакомы из литературы и искусства, и он использовался на протяжении веков в качестве энтеогена, что означает «призыв божественного изнутри», для духовных и религиозных целей из-за своих галлюциногенных свойств. Фольклор, распространенный в германских и скандинавских странах Европы, предполагает, что название «жабий стул» происходит от того, как сильно жаб и лягушек привлекают эти грибы. Они часто сидят на их шляпках или используют в качестве укрытия. Это убеждение отражено в названиях этого гриба в таких странах, как Ирландия, Англия, Германия, Норвегия и Нидерланды. Поганку зовут жабьей шапкой, лягушачьим сыром, лягушачьим мешком и мозгом жабы. На самом деле редко можно увидеть, чтобы жаба или лягушка сидела на мухоморе или использовала его каким-либо другим образом, потому что их места обитания сильно отличаются. Можно предположить, что это никак не связано с жабами. Старое бретонское слово «тосек» — «жаба» — происходит от латинского «токсикум», что означает «ядовитый». Кабыл тусек, что по-бретонски мухомор, можно было бы перевести как «шапка с ядом» и «шапка жабы». А вариант «скабыл тусек» означает и «ядовитый стул», и «жабий стул». Учитывая смешение языков в пределах европейской территории в то время, неудивительно, что переводы, возможно, в какой-то момент перепутались до такой степени, что объяснение необычных названий сейчас можно найти только в сказках и легендах. Немного проще объяснить распространенное название мухомор. Первая часть этого слова происходит от традиционного использования мухомора в качестве инсектицида. Кусочки гриба обычно помещали в блюдце с молоком или водой, чтобы мухи пили и яд убивал их. Несмотря на то, что мухомор достаточно токсичен, чтобы убивать насекомых, он более известен психоактивными эффектами. Они объясняются двумя токсинами — иботеновой кислотой и мусцимолом, которые вызывают головокружение, бред и интоксикацию, а в достаточно больших количествах — глубокий сон, а затем ком. При обработке мухоморов каким-либо способом — варка, сушка, добавление в мази и напитки — воздействие токсинов уменьшается. Северных оленей Сибири также привлекает опьяняющее действие мухомора. Считается, что древние племена, увидев животных, которые ведут себя как пьяные, убивали их, чтобы испытать тот же эффект, съев мясо. Другой, менее привлекательный способ состоял в том, чтобы пить мочу северного оленя, который недавно ел грибы. В этом случае токсины остаются активными, но без опасности передозировки. Не так давно было высказано предположение о том, что легенда о Санта-Клаусе могла появиться там же. Она была записана со слов представителей корякского народа Камчатки, но существует в аналогичных формах и среди других народов северо-восточных районов. Легенда рассказывает о празднике среди зимы, во время которого местный шаман проникает в юрту через дымовое отверстие и несет в подарок сушеные мухоморы. Он проглатывает грибы во время церемонии, и присутствующие пьют его мочу, чтобы ощутить энтеогенные эффекты гриба. Это может показаться неаппетитным, но шаман постится в течение нескольких дней перед церемонией, и его моча состоит в основном из воды и галлюциногенных соединений. Смысл церемонии в том, чтобы духовно отправиться к древу жизни, большой сосне, растущей у полярной звезды, чтобы найти решение всех проблем их племени, накопившихся за год. После церемонии шаман покидает помещение таким же образом, поднимается по березовому столбу в центре юрты в дымовое отверстие. Жители племени верят, что он может летать на северном олене, который приносит ему грибы. В некоторых частях Северной и Восточной Европы мухомор также называют «хлеб ворона» в честь Хугина и Мунина, которые путешествуют со скандинавским богом Одином. Это восходит к средневековой скальдической поэзии, где гриб упоминается как «мунинстуга» — «пища Мунина». «Мунинстуга» или «пища ворона» также использовалась в скальдической поэзии для символического обозначения мертвых тел и красной крови или мухоморов на снегу. Считалось, что гриб растет там, куда изо рта Слейпнера, коня Одина, стекала пена во время дикой охоты в день зимнего солнцестояния. Эта пена оплодотворяла землю, и 9 месяцев спустя осенью начинали расти мухоморы. На Камчатке ворон — священное животное. Согласно мифологии корякского народа, мухомор появился из слюны Создателя, когда тот плюнул на землю. Затем он был съеден великим вороном. Когда ворон осознал свои ясновидческие способности, он заявил, что мухомор должен вечно расти на земле, чтобы люди могли видеть то, что он может им показать. Во многих исторических текстах высказывается предположение о том, что мухомор использовался викингами для достижения состояния знаменитой неистовой ярости, в котором их воины славились бесстрашием. Известно, что после употребления мухомора снижается реакция организма на страх, что бесценно в бою. С этой же целью, как полагают, мухомор использовал мифический герой Кухулин, полубог-воин из ирландских и шотландских легенд. Кухулин был знаменит тем, что мог входить в боевой спазм, который не только приводил воинов в бешенство, но и вызывал непреодолимое желание убивать всех в поле зрения, физические и лицевые искажения и сильный жар во всем теле. Все эти симптомы типичны для отравления аммонитовыми. Последний, в частности, его называют «огонь в голове», достаточно распространенный эффект. Употребление конкретно мухомора красного может также объяснить изнуряющую болезнь, которой Кухулин страдал после таких приступов. Он впадал в глубокую депрессию и подолгу спал, как описано в «Болезни Кухулина» — повествование из ирландского уладского цикла. Считается, что внешний вид мухомора мог вдохновить мифы о красной шапочке, злобном существе наподобие гоблина, встречающемся в поверьях людей, живущих на англо-шотландской границе. Говорят, что это существо обитает в руинах и заброшенных замках, особенно в тех, где убивали людей. Красная шапочка — невысокий и свирепый старик, имеет длинные зубы и выступающие когти, носит шапочку алого цвета. Стоит кому-нибудь войти в его логово, он забивает его камнями до смерти и пропитывает свою шапку их кровью. По распространенному убеждению, это существо обитает в этих районах, так как пограничные крепости строили пикты, а они омывали камни фундамента человеческой кровью. Дальше, к югу, в Корнуолле, красной шапочкой называют добрых фей, которые носили зеленые куртки, алые шляпки и перья белой совы.